Глава 18. Июнь 1989 года. Коротышка Гаскинс опустился на колени рядом со мной. Из порванного мешка смотрели глаза, поцелованные дьяволом. «Пришло время кое-куда съездить, Дэвид». Если не считать шелеста в голосе, он произнес эти слова тихим, зловещим тоном. Показав мне сквозь дыру в проломанной двери ванной голову полицейского, он объявил, что собрался сделать со мной кое-что похуже. Я не знал, что и подумать, ни единой версии. Просто сидел на полу, обхватив руками колени, и дрожал. Ужас охватил меня до такой степени, что я оцепенел и не чувствовал его. Так горячая ванна спустя 10 минут ощущается еле теплой и не обжигает. Я трясся, отдавшись на волю судьбы. Коротышка просунул руку сквозь дыру и отпер дверь. Затем вошел и уставился на меня сквозь тонкий покров пластика, вдыхая и выдыхая. После нескольких мучительных секунд ожидания я не выдержал и отвел глаза, уткнувшись взглядом в пол. Коротышка ухватил край своего мешка и надорвал его. А затем опустился на колени и сообщил, что мы кое-куда съездим. «Куда?» — выдавил я из себя. Он помолчал пару секунд. Сальные волосы под мешком спутались, на затылке намечалась плешь. Оспины на щеках местами поросли щетиной, отчего больше напоминали плесень. Я чувствовал несвежее дыхание, вырывавшееся из свернутого на бок носа и такого же кривого рта, слегка приоткрытого и обнажившего желтые зубы с застрявшими в межзубных промежутках белыми крошками. Он был такого же низкого роста, каким запечатлелся в моей памяти. Однако только сейчас я разглядел крепкие кубики мышц на руках, шее и плечах. «Отпиливать людям головы — неплохое физическое упражнение», — подумал я. «Скоро узнаешь», — наконец ответил Гаскинс. «Настал час расплаты за все, что твоя семья с нами вытворяла». «О чем ты?» Он выбросил вперед руку и врезал мне по щеке. Я вскрикнул и закрыл лицо ладонью. Под кожей, в тех местах, где отпечатались 4 пальца, пульсировала боль. «Заткнись, пацан! Ты меня слышишь? Ни слова больше, пока сам не спрошу!» Я не осмелился даже кивнуть. Кто знает, что еще может его распалить? Боль от оплеухи превратила мою ненависть во что-то животное, уродливое, сотрясающее основы мира. А сколько бессонных ночей мне предстоит провести в будущем, воображая, как сжимаю его горло, пока лицо не станет лиловым и жизнь не покинет глаза. Коротышка взял меня за шиворот и поставил перед собой. «За мной!» — скомандовал он. «Будешь вякать, перережу горло твоей маме. Захочешь удрать, перережу горло твоей маме. Вздумаешь меня ударить, накостыляю твоей маме, а потом перережу ей горло. Усёк?» На сей раз я кивнул, не решившись оставить вопрос без ответа. Но что случилось с мамой и папой? Я понимал, что в соседнем номере их нет. Не могут же они спать, когда рядом дым коромыслом. От приступа паники перехватило дыхание. «Тогда пошли». Гаскинс вышел из ванны, и я последовал за ним. Он переступил порог, не задержался ни на секунду, не дал себе труда выглянуть и убедиться, что на улице не встречает спецназ с нацеленными в голову стволами автоматов. Наоборот, вышагивал как хозяин, и что-то подсказывало мне, так оно и есть. Впрочем, возможны варианты. Допустим, хозяева — его родственники. Хотя это ничего не меняло. Мы пересекли парковку и остановились в самом дальнем ее конце, где стояли 2 машины с заведенными моторами. Водители были на месте, виднелись силуэты плеч. Коротышка остановился позади одной из машин, белого универсала Mercury Tracer. Тачку, похоже, в последний раз мыли, когда мне было лет 12. Заднее стекло было покрыто слоем грязи, поверх которого некие храбрецы вывели надписи. «Помой меня», «Мой водила — козел», «Клемсон — отстой». Прикрепленные ниже стекла несколько стикеров демонстрировали высокий IQ владельца транспортного средства. «Звони 555-5555, если хочешь получить в жопу. Ненавижу всякий движ». От надписей и стикеров мне стало нехорошо, словно я мельком взглянул во тьму, от которой до сих пор был относительно защищен. И еще сильнее, чем в мотеле, захотелось оказаться дома, в покое и безопасности, в миллионе миль от этого ненавистного, жуткого мира. Коротышка наклонился и нажал рычаг, прошипела гидравлика, и дверь багажника пошла вверх. Я опустил глаза. Две слезинки медленно скатились по щекам, повисели в воздухе и, наконец, упали на асфальт у ног. Однако после того, как дверь открылась, в поле зрения попали руки и ноги. Трупы. Я отступил назад, поперхнувшись воздухом. Руки сами собой взлетели ко рту. Жест пожилой дамы, увидевшей в кустах пару любовников. Трупы. Как минимум 4 тела, переплетенные подобно рестлерам. Кровь, спутанные волосы, разорванная одежда. Двое, судя по форме, полицейские, а остальные... Прежде чем ужасная мысль ударила в голову, я понял. Среди них точно нет родителей, Андреа или других знакомых мне людей. «О-ля-ля», — произнес коротышка. «А телега-то не та». Он подпрыгнул, дотянулся до края двери багажника и захлопнул его. Глухой звук подбросил меня вверх, словно от выстрела. Дрожа, я подошел следом за коротышкой ко второй машине, несколько почище, но намного старше. Лодка на колесах, огромный серебристый кадиллак 70-х годов. Коротышка достал из кармана ключ, вставил в замочную скважину и повернул до щелчка. Крышка багажника приподнялась и самопроизвольно открылась. Я собрался с духом, готовый увидеть очередные трупы. Багажник был пуст. «Давай, впихивай свою задницу», — сказал коротышка, жестом обводя просторный багажник. «Не заставляй повторять дважды». Наученный горьким опытом, я не стал медлить и задавать вопросы, а просто выполнил приказ. Забрался в просторное нутро багажника. Причем меня преследовала абсурдная мысль. Хотя бы он обшит изнутри ковролином, все не на голом металле лежать. Поеду с комфортом, если так можно выразиться. Я посмотрел на коротышку, однако тот не удостоил меня вниманием. Просто захлопнул крышку. От очередного глухого удара сердце замерло. Я оказался в кромешной темноте. Слезы хлынули градом, неудержимо. Я свернулся в клубок, подавляя желание кричать и долбить кулаками в металлическую крышку над головой. Несколько секунд в ожидании, пока машина тронется, я проплакал, размышляя, что готовит мне судьба. Однако ничего не происходило, мы не сдвинулись с места. Вибрация работающего в холостую мотора оставалась ровной и постоянной. Ощущение времени исчезло. Казалось, прошло не менее получаса, пока в замочной скважине снова не щелкнул ключ. Крышка багажника поднялась. У машины стояла Андреа. Ее лицо скрывала тень. «Давай, впихивай свою задницу», — послышался голос коротышки. «Не заставляй повторять дважды». Подобно мне, она не стала медлить и забралась внутрь. Гаскинс захлопнул крышку. Мы тут же обнялись и молча зарыдали. Тем временем открылась и тут же закрылась одна из пассажирских дверей. и машина тронулась с места.